Жизнь и жизнеописание. Живелегов любит давать характеристики ярких личностей в сравнении. Например, Кастильоне, Аретино, очень разные писатели, или в тандеме Аретино, Челлини. Он находит в характере их и восприятии действительности общие черты. Мне хочется сравнить двух представителей Возрождения, совершенно разных по сути, но связанных временем, местом, профессией и хобби, писательством. Вазари и Бенвенуто Челлини. Время показало, что главная их заслуга перед искусством – оставленные после себя книги, наиболее востребованные потомками из всей длинной череды писателей их эпохи. Это «Жизнь Бенвенуто», сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанной им самим во Флоренции, и жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В этом основное сходство Бенвенуто и Вазари. Время просеивает великих через очень мелкое сито. Кто мог вообразить в XVI веке, что пройдет 300 и более лет, и эти двое будут наиболее востребованы, а удел профессионалов от литературы – место на полке в библиотеке, к которой тянутся в основном руки студентов и литературоведов. О Челлини уже все сказано. Остановимся подробно на Вазари. Он родился в 1511 году в Ареццо, в семье горшечника. Вазари. Отсюда и фамилия. Сам он называет отца художником. Наверное, тот не был лишен вкуса и профессиональной сноровки. Глиняная посуда тоже может быть произведением искусства. Семья была не из бедных, но отец рано умер. На руках остались братья и сестры. Так что в юности Вазари пришлось испытать на себе тиски настоящей нужды. Но он успел получить хорошее гуманистическое образование. Что касается профессионального образования, то он начал обучаться чуть ли не в 12 лет. Первым учителем стал француз Гильем де Марсилья. Он расписывал стекла в церкви Ареццо. Потом юноша попал во Флоренцию. Здесь уже учителями стали Баччо Бандинелли, Андреа дель Сарто и Микеланджело. Во Флоренции Вазари заручился покровительством двух братьев, Алессандро и Ипполито Медичи. В 1531 году Вазари приехал в Рим с рекомендациями к Ипполито Медичи. Но выяснилось, что путь до Ипполито был сложным. Тогда-то он и попал в мастерскую Челлини. Бенвенуто не без злорадства пишет о том времени. В 60-е годы все поменялось. Бенвенуто без работы и без денег, а Вазари в большой части при дворе. Богат и знатен, и при этом вставляет Бенвенуто палки в колеса, поддерживая своего прежнего учителя Бандинелли. Но, вспоминая, как он явился во Флоренцию к герцогу Алессандро и встретил холодный прием, а оказалось, что виновник этого холодного приема болтун и злопыхатель Вазари, Бенвенуто вонзает ему в бок нож. Правда, на этот раз нож сделан из бумаги. Эту скверную услугу оказал Джорджетто Васселарио, аретинец-живописец, быть может, в награду за столько благодеяний ему оказанных, ибо я содержал его в Риме и давал на расходы, а он поставил мне вверх дном весь дом, потому что на руках у него была такая сухая проказочка, которая извела ему руки вечным чесанием, и когда он спал с одним славным подмастерьем, который у меня был, которого звали Манно, думая, что он чешет себя, он ободрал ногу сказанному Манно этими своими грязными ручищами, на каковых он никогда не стриг ногтей. Сказанный Манно взял у меня расчет и хотел его убить во что бы то ни стало. Я их помирил. Потом я устроил этого Джорджо к кардиналу де Медичи и всегда ему помогал. И еще добавлю, упрекая Вазари в нечистоплотности, ну, чесотка, бывает, он ни в коем случае не обвиняет его в сожительстве с Манно. Даже в больницах пациентов укладывали подвое в кровать, а в мастерской случалось и трое делили одну постель. Упомянутый Манно, флорентийский ювелир Манно Сбарри, приятельствовал с Вазари всю жизнь. Сам Вазари, хоть и недолюбливал Челлини, относился к нему гораздо лучше и терпимее. У него вообще был легкий характер. Он умел сходиться с людьми, был оптимистичен по натуре и не умел долго хранить злобу. Рим не принес Вазари успеха. Ипполито Медичи вскоре уехал воевать. Вазари вернулся во Флоренцию ко двору герцога Алессандро, но в 1537 году герцог был убит. Вазари было 25 лет. Опять надо было искать работу. Он объездил всю Италию, много работал и всегда учился. Это было у него в крови. Он много писал фрески в Болонье, занимался живописью, пробовал даже осваивать ювелирное искусство. Круг его знакомых – это гуманисты, уважаемые и образованные люди. Когда он появился при дворе герцога Козимо I, у него уже были имя и связи. Со временем он стал дворянином, то есть рыцарем Святого Петра, важным придворным, богатым землевладельцем и автором великой книги. Вот как характеризует его Дживилегов. Вазари достиг своего положения упорным трудом, ибо трудоспособности и технической сноровки у него было больше, чем таланта. Умением приспосабливаться и ладить с властьимущим, искательством, лестью. Вазари знал своего клиента и умел ему угождать. Ему не хватало уверенности в себе, которая дает право навязывать свои художественные замыслы заказчику, каким бы он ни был. В нем не было ни гордого духа, ни достоинства артиста. И как все люди второго сорта, Вазари терпеть не мог художников, которые держали себя независимо, вроде того же Челлини. Теперь о книге. Вряд ли, начиная жизнеописание, Вазари думал, что не просто пишет новелки, биографии, а выполняет некую миссию. Начало работы над книгой можно отнести к 1543-1544 годам. Первый раз жизнеописание, 133 имени, было опубликовано в 1550 году. Через 18 лет, в 1568 году, вышло второе издание, переделанное и дополненное, в нем уже 161 имя. Дживилегов считает, что середина Чинквеченто – это время подведения итогов. Видимо, люди чувствовали, что входят в новую эпоху. Расцвет историографии был откликом этих ощущений. История, так как она тогда писалась, представляла собой один из литературных приемов подведения итогов. Историзм вообще – становился чрезвычайно популярным способом отношения к действительности, потому что означал бегство от всякого рода прямых оценок настоящего момента и от опасных прямых изысканий. Наконец, при некотором специфическом отношении исторические сочинения могли принести и больше выгоды. Так и хочется вставить здесь словечко про наше время. Самые горячие передачи на ТВ, а это наше все, это прямое бегство от всякого рода прямых оценок настоящего момента и от опасных прямых изысканий. Бесконечное обсуждение и споры вокруг Грозного, Петра Великого, Ленина, Сталина, Троцкого и Распутина похоже на склоку в коммуналке. Так и хочется крикнуть: «Милые, выгляньте в окошко!» Но, как говорил Довлатов, выровняем направление беседы. Про историю Италии, ее областей и городов было много написано. Но искусство, один из главных двигателей Возрождения, было обойдено вниманием. И Вазари взялся за эту работу. Вначале это были разрозненные записки о художниках, которые давно ушли из жизни – чьи работы были забыты, про даты и говорить нечего, но, по счастью, имелись люди, которые вели дневники. От Гиберти остались комментарии, всего их было три. Вазари больше всего помог третий труд по истории Треченто. У Джовио были личные записки по вопросам искусства. В процессе работы над книгой сам собой выстроился ее общий замысел. Античность погибла, но живым было искусство греков, то есть Византии. Их фрески, мозаики, иконы были прекрасны. Прекрасны, но примитивны. В них не было знания анатомии, не было изящества и тонкости. Так рассуждали в XVI веке. Всей книгой Вазари утверждается мысль, что искусство в течение этих 200 лет неукоснительно совершенствуется, то есть в нем было три стадии – несовершенное, совершенствующее и совершенное. В этом и состоял смысл возрождения. Пройден путь от «несовершенных», в кавычках, например, Чимабуэ и Джотто, к совершенствующимся, Боттичелли и, ну скажем, Монтеньи, а дальше к вершине, на которой богами искусства восседают Микеланджело, Рафаэль и Тициан. Они, последние, сказали главное и окончательное слово. Искусство Кватроченто с точки зрения чинквечистов было искусством этих гигантов. Недаром Вазари в своем жизнеописании отдал Микеланджело в 5 раз больше места по страницам, чем Леонардо да Винчи. Последний, безусловно, хорош, но ведь он в угоду постоянным экспериментам очень мало художественных работ довел до конца. Искусствоведы согласны в том, что Вазари не ученый, а писатель. Науки в его жизнеописании столько же, сколько в бытии святого Николая Угодника. В книге нет ссылок на источники, много неточностей. Ему помогали в работе не только с фактическим материалом, но и причесывали текст, делая его более, так сказать, литературным. Вазари обвиняют в плагиате, но такого понятия вообще не было в XVI веке. Его жизнеописание – это, по сути дела, сборник документальных новелл-биографий с очень вольной трактовкой. Жизнь художников надо было ограничить рамкой – рождение и смерть. Но к сухой цифре необходимо добавить подробности, которые Вазари бестрепетно придумывал сам. Эфрон. Среди приемов Вазари есть типические, которые он не боится повторять. Ему нравится, например, поднимать своих героев из ничтожнейшего состояния. Поэтому мотив пастушонка, ставшего великим художником, мы встречаем в жизнеописаниях Джотто, Монтеньи, Кастаньо, Бекафуми, Сансовино. Но в смерти Вазари очень разнообразен. Эфрон. Особенно любопытно роскошество его знаний о причинах смерти художников. Калаб насчитал 50 имен, которым Вазари позаботился дать точный повод для кончины. Одним – насилие, другим – болезнь, третьим – чрезмерный труд, четвертым – неосторожность, пятым – зависть и так далее. Джиролама да Тревизо Чекко, Морто да Фельтро умирают у Вазари на войне. Доменико Венециано, Липпо Липпи, Корреджо, Пеллегрино де Модена, Полидоро погибают от убийства. Мазаччо, Фра Филиппи, Перуцци от отравления ядом. Джоттино от воспаления легких. Джованни да Понте от чахотки. Филиппино от ангины. Эрколе де Роберти от пьянства. Вероккио и Бенедетто до Ровеццано от простуды за работой. И так далее. Не скорбишь, а веселишься, читая этот список. И думаешь, сколько имен уместилось в жизнеописание? Сколько людей с их творениями не канули в лету, память о них осталась. Понятно, почему книга Вазари есть неоценимый вклад и величайший памятник истории итальянского искусства. Свою биографию Вазари тоже, разумеется, поместил в книге. К себе он относится очень уважительно, можно даже сказать слишком. Со временем текст жизнеописаний проштамповали комментариями, и никто не обвиняет автора в откровенном вранье. А если и высказывают нарекания, то любовно, уважительно и даже с некоторой долей умиления. Иначе обстоит дело с книгой Бенвенуто Челлини «Жизнь». Ее уже отнесли к классике эпохи Ренессанса, но самому автору явно не доверяют. Сочувствуют, да, но общее настроение, мало ли какую судьбу может сочинить себе безмерно хвастливый и необузданно тщеславный человек. Персей прекрасен, спору нет, Салонка – чудо, а книга – чистой воды беллетристика. И не забывайте, автор – убийца. Но люди давно придумали понятие «дуэль», и откровенные убийства были не только узаконены, но снабжены чуть ли не рыцарской доблестью. Дантеста, непосредственного ювелира, убила Пушкина, и ничего, его даже совесть не мучила. А ведь уже и век просвещения пережили, и сам гуманизм вывернули наизнанку, придав ему новое значение. А стиль жизни? Бенвенуто ведь тоже хотел, чтобы его рукопись откорректировали, придали ей достойный вид. Он давал читать текст друзьям. Мастер слова Варки прочитал и вернул рукопись в том же виде, заявив, что править ее только портить. Вот отрывок из его письма к Варке. «Ваша милость мне говорит, что эта простая речь о моей жизни – больше вас удовлетворяет в этом чистом виде, нежели будучи подскобленной и подправленной другими, что показалось бы не настолько правдой, насколько я писал. Возьмем Кастильоне за образец. Он ведь как писал? Каков же будет, о Амур святейший, тот смертный язык, который в состоянии достойным образом воздать тебе хвалу? Ты... прекраснейший, добрейший, мудрейший. Ты происходишь от красоты, от добра, от мудрости божественной. В ней пребываешь, к ней, через нее, как в некий круг, возвращаешься. Ты — сладчайшая цепь мира, связь между небесным и земным, мягко склоняешь высшие добродетели к управлению низшими и, обращая дух смертных к его началу, соединяешь его с ним. Ты собираешь воедино элементы согласия. Ты побуждаешь природу творить, а то, что рождается, развиваться в жизни. Вещи разъединенные связуешь, несовершенным даешь совершенство, несходным сходство, враждебным дружбу, земле плоды, морю покой, небу свет жизненный. Ты — отец истинных наслаждений, изящества, мира, кротости, доброжелательства, враг грубой дикости, невежества, в целом начало и конец всякого блага. И так как ты любишь обитать в цветке прекрасного тела и в душе прекрасной, и оттуда иногда показываться немного глазам и умам тех, которые достойны тебя видеть, то думаю, что сейчас здесь среди нас твоя светлица. Поэтому соблаговоли, Господи, услышать наши молитвы, влейся в наши сердца, блеском твоего священного огня освети наши потемки и, как надежный проводник в этом слепом лабиринте, укажи нам истинный путь». А Бенвенуто писал: «Собака черная, как ежевика». Или «Герцогиня подняла неописуемый крик изумления». Или «Я был хорошо защищен кольчугой и наручами, и со своей шпажкой сбоку и кинжалом быстро пустил себе дорогу под ноги. Или «Феррарцы — народ жаднейший, и любо им чужое добро, каким бы способом им не удалось его получить». Или «Долг человеческих тварей помогать друг другу». Или «Отдавшись в добычу гневу». Или «Я вынужден был взяться за свой кошелек, желая, чтобы моя работа шла немного больше, чем шагом». И так далее. Франческо Фламини пишет: «Немногие собрания новелл содержат в себе такое изобилие своеобразных вымышленных типов, портретов и силуэтов, созданных в подражании действительности, сколько автобиография Челлини подобрала. Я почти готов сказать, подглядела в реальной жизни. В ней все изображено с такой четкостью линий и контуров, как если бы автор пользовался своим родным искусством, рисунком. А вот Дживилегов. И этот язык делает чудеса, когда Бенвенуто ломает его всячески, чтобы передать то, что красочной, пластичной чередой теснится в его памяти и просится на бумагу. Видения прошлого передаются так, как они когда-то запечатлелись в том удивительном фильтрующем аппарате, каким был глаз Бенвенуто. То был глаз ювелира, привыкший запоминать мельчайшие и сложнейшие рисунки, какие его интересуют, не иные. А интересует его главным образом, если не исключительно, то, что касается его самого. Остального он просто не видит, как не видел Альп, Венеции, Неаполитанского залива. К счастью для потомства, вещей, интересующих Бенвенуто в жизни XVI века, оказалось довольно много. Мой пересказ книги Бенвенуто сродни желанию напеть вчерашний концерт Карузо. Но призываю, прочтите текст Бенвенуто в переводе Лозинского. Для человека, понимающего, что инструмент писателя – слово, чтение это будет истинным удовольствием. Дживилегов. Как все люди с мелкой душой, Вазари был необыкновенно тщеславен. Он был целиком человеком герцога Козимо, его верным слугой, его поклонником, его панигеристом. Не в тщеславии дело. Бенвенуто тоже был необычайно тщеславен, но сам Вазари характеризует его как художника во всех своих делах гордого, смелого, быстрого, крайне живого и неистового человека, даже слишком хорошо умевшего говорить правду в глаза сильным мира сего, и с таким же успехом, с каким он умел в искусстве пользоваться своими руками и своим талантом. Микеланджело тоже умел говорить правду в глаза сильным мира сего, но в отличие от Бенвенуто он категорически отказался служить тирану Козимо. А уж как Вазари старался приручить строптивого гения и сделать его полноценным сыном Флоренции, не удалось. Но когда Великий умер, Козимо и Вазари, согласие покладистых родственников, воровским способом, под видом тюка с товаром, как говорит сам Вазари, увезли из Рима его тело и с величайшей помпой похоронили в Санто-Кроче. Конечно, не Вазари и не герцог Козимо вывозили тело покойного, а внучатый племянник Леонардо Буонаротти, единственный родственник, в судьбе которого Микеланджело принимал большое участие. Вывоз был осуществлен тайно, потому что Рим уже готовился к торжественным похоронам. Во Флоренции все было готово. От имени герцога была создана комиссия из двух лучших скульпторов и двух художников: Вазари, Бронзино, Амманато и Челлини. Художникам было поручено художественное оформление церемониала похорон. У Челлини был свой проект, но, видимо, до обсуждения его дела не дошло. Всем распоряжался Вазари. Сохранилось письмо Бенвенуто секретарю Флорентийской академии, в котором он не преминул съехидничать по этому поводу. «Прошу не сообщать этого каприза моей фантазии никому из художников, и менее чем кому-либо, сеньору Джорджо Вазари, нашему сотоварищу, у которого такой богатый и редкий ум, что я боюсь, как бы мои проекты не смутили его чудных мыслей, что было бы бесконечно жалко. Похороны происходили пышно. Торжественную речь произнес Бенедетто Варки. Бенвенуто не присутствовал на похоронах своего обожаемого учителя. Он был болен.